Глава 39. Назар. Изначально идею продолжить переговоры в кругу неизвестных мне мужчин я воспринял весьма скептически. Лишь оказавшись в кругу старых приятелей и партнеров моего нового друга, понял, что Матвей просто нашел весомый повод, чтобы вырваться из-под надзора своей женушки. Из-за особой даты, посвященной Дню студента и всем девушкам с именем Татьяна, ночной клуб был забит под завязку, но нашей компашке выделили большой стол в отдельном зале и без лишних намеков обеспечили обслуживание на высшем уровне. Ну еще бы! Столько матерых мужиков разом, причем явно при деньгах, вызывали жгучий интерес у молодых девчонок в униформе, старающихся блеснуть не только улыбками. Наивные. Игра в покер шла вяло, а малознакомые, но вполне успешные мужчины качественно надирались или делали вид, что пьют, курили сигары и болтали за жизнь. Резаться в карты на деньги этим баловням судьбы показалось скучно, поэтому играли на желании или порцию откровений. Из смежного зала доносились смех, разноголосый гомон и звуки веселья, а в зоне караоке кто-то заунывно напевал слезливый хит, абсолютно не попадая в ноты. Но эта вакханалия вовсе не мешала нам бухтеть о своих проблемах, по чистой случайности, связанных с женщинами. Хотя случайности не случайные, каждый из присутствующих определенно искал утешения, поддержки или дружеского стеба, заменяющего волшебный пендель. Только Матвей участливо кивал, поддакивал и, пряча улыбку, сливал игру в угоду страдающих друзей. Сидя в сторонке, я слушал нытье клуба свежеиспеченных бывших мужей и бородатых мальчиков, обманутых любовницами или подружками. Ныли они качественно, но все сводилось к одному. Если бы заранее знать, что лучшее, благополучно просрано, а впереди ждет вереница ушлых баб. Выкинув карту, проворчал один из приятелей Матвея и, покосившись на друга, упрекнул. «Мот, а ты чего молчишь? Только не звезди, что твоя Ритка еще не взбрыкнула». «Бракаться ей пока пузожитель мешает». Тихо рассмеявшись, отозвался мой новый партнер и, пихнув меня в бок локтем, попытался сменить тему. «Вот у Назара все только впереди». «А у меня все позади», — пробурчал другой игрок и, потеребив подбородок, едва слышно добавил. «Вернее, в полной жопе». Делиться сокровенным всегда непросто, но мужчины умеют сплетничать не хуже девчонок, это я уяснил давно. Но если кровь разбавлена алкоголем, а башка кружится от крепкого табака, душа изливается на ура. Им только деньги подавай. Отшвырнув неликвидные карты, проигравший участник приступил к жалобам, не дожидаясь подначки. «Знают только, как цену себе набить, да счет выставить. Вот где, где, скажите мне, нормальные бабы?» Его воя несправедливости быстро подхватили все остальные, а я вспомнил о Гале и сдержанно улыбнулся. Теперь я знал, где водятся настоящие женщины. Вернее, одна родная, но жутко вредная и упертая матрешка, захватившая мое сердце без боя. Ради нее хотелось сворачивать горы, поэтому я и пер как танк, ввязываясь в рискованное и почти провальное дело, которое меня фактически не касалось. Дядькин бизнес трещал по швам, а я боролся за его будущее, понимая, что плоды успеха пожинать мне, скорее всего, не придется. «Скажи честно, ты сюда приперся только, чтобы самоутвердиться?» Склонившись, прошептал я Матвею, и, кивнув на остальную компашку, поддразнил. «Ты со своей довольной рожей чуток не вписываешься в эту сфору кинутых и преданных». «Терпение, друг мой», — проурчал он, и, глотнув из своего бокала, обратился к соседу справа. «А почему Тимоха не пришел? Я слышал, он недавно вернулся в город. Могли бы его пригласить». «Я ему звонил», — вмешался угрюмый бородач, сидящий как раз напротив меня и, пожав плечами, вздохнул. «Ему сейчас не до посиделок». «А чем рулит?» Имея в виду бизнес, поинтересовался Матвей, сделав вид, что увлечен доставшимися картами, пробормотал громче, чем требовалось. «Надо бы с ним пару вопросов перетереть, а номер он давно сменил». «Так я тебе скину», — пообещал сосед и, ухмыльнувшись, поделился. «Только у него свои планы, грандиозные, судя по слухам». «Другие не рассматриваю», — фыркнув, заметил Матвей и, глянув на меня, подмигнул. Цель вылазки была достигнута, и я не видел смысла оставаться. Большинство друзей Матвея меня почти не знали, и, думая, что я не замечаю, в мою сторону поглядывали с настороженностью. Я особо не навязывался, но чувствовал, что своим присутствием мешаю изливать душу. К тому же меня нещадно тянуло к моей матрешке, остаток вечера и ночи я планировал провести, укрепляя наши отношения. Знал, что она злится, и понимал, что придется объясниться и постараться, но для начала хотелось ее обнять и потискать. «Пойду свежего воздуха глотну». Допив порцию коньяка, бронил я и, встав, решил намекнуть, что компания мне не требуется, и позвонить надо. «Уверен?» — раскусив мою хитрость, тихо спросил Матвей и, кивнув, пообещал. «Лады, завтра позвоню». «Тоже выйду». Затушив сигару, буркнул один из мужчин, а вслед за ним потянулись и остальные страдальцы. Кто-то решил заглянуть в зал караоке, но большинство, дойдя до нужной кондиции, назло своим недоступным врагиням отправились на поиски достойных девчонок. В итоге из зала я выходил в сопровождении ворчащей толпы подвыпивших мужчин. Прибавив шагу, я старался оторваться от конвоя, заряженного на подвиги, но, продвигаясь к выходу, мельком глянул на одну из веселящихся компаний и наткнулся на... Галя? Хлопая ресницами, она смотрела прямо на меня и, закусив нижнюю губу, хмурилась. Попалась. Велел же затаиться, она по клубам шляется. По выражению моего лица, Галя быстро поняла, что напросилась как минимум на сеанс порки и вправления мозгов. Схватив бокал, она залпом допила свой коктейль, перебросилась парой фраз со своей соседкой и, подскочив с диванчика, помчалась в сторону коридора, где располагались туалеты.